Событие 81. Питер ван Бассен получил письмо из Москвы от своего друга и семейного доктора Антуана ван Бодля неделю назад. Питер прочитал его уже раз 20-й и каждый раз откладывал и начинал истово молиться. Это было искушение. Антуан писал, что они в Вершилово, это город в Пурецкой волости, научились делать операции по удалению грыжи. И доктор приглашал Питера переехать в этот сказочный город. Он говорил о ван Бассене с главным в этом городе, князем Пожарским. И тот, узнав, что Питер – известный селекционер тюльпанов и лилий, предложил доктору пригласить его в Вершилово. Пусть занимается селекцией и лечится. Если же Питеру не понравится в Пурецкой волости, то после излечения он может уехать назад, в Голландию. Все слишком хорошо. Питер мучился с грыжей уже почти 10 лет. Камень ему нужно было отодвинуть подальше от грядки. Вот и отодвинул. Ван Бодель прописал тогда Питеру успокоительный сбор и развел руками. Медицина бессильна. А вот теперь, в этом Вершилово, оказывается, медицина достигла такого уровня, что может и с грыжей справиться. Да это ладно. Антуан писал, что в Вершилово есть целая группа селекционеров, которые вывели новые сорта пшеницы, ржи, ячменя, а сейчас занимаются морковью, капустой, огурцами и другими овощами. А еще в Вершилово привезли с нового света десяток культур, и с ними тоже занимаются селекционеры во главе с самим князем Пожарским. Вот для работы с этими невиданными культурами и нужен человек, который не понаслышке знаком с выведением новых сортов. Питер ван Бассен занимался выведением новых сортов тюльпанов и лилий уже почти 40 лет. Еще мальчишкой помогал отцу. Сейчас он передавал свои знания трем своим сыновьям и одному внуку. У старшего сына Марка, мальчику, уже исполнилось 8 лет. Как раз столько же было Питеру, когда отец доверил ему опылить красный тюльпан пыльцой с желтого. Семейное дело ван Бассенов, если и не процветала, то уж точно позволяла всей немаленькой семье жить, не перебиваясь с хлеба на воду. И теперь все это бросить и ехать в такую даль? Антуан писал, что в мире нет лучше места. Ну да, кто в Европе не слышал про Пурецкую волость? Все чудеса оттуда. А все одно, страшно. Как бросить дом, сад? А помог решиться на переезд случай. Дней через 10 после получения письма, когда вся семья собиралась на обед, прибежал с улицы весь в слезах старший внук Питера, сын Марка, Дэвид. Все бросились к мальчику с вопросами, что случилось, да кто обидел. Оказалось, что никто Дэвида не бил. Просто сын бургомистра вышел на улицу с шоколадной конфетой, собрал всех мальчишек на улице, дал эту конфету понюхать, а потом слопал ее один и даже лизнуть никому не дал. Питер, выслушав внука, только покачал головой. Опять Пурецкая волость. Кто еще может делать шоколадные конфеты? Только вот помочь горю внука ван Бассен не способен. Купить коробку этих шоколадных конфет Питер не мог. Там только сама шкатулка стоит столько, что все семейство ван Бассенов не зарабатывает за сезон. Так это пустая шкатулка, а с конфетами? «Слушайте все!» – остановил причитание семейства Питер. «Мне пришло письмо от доктора Антуана ван Бодля. Он приглашает меня переехать в Пурецкую волость. Туда, где делают эти конфеты. И еще он обещает вылечить мне грыжу. Собирайтесь. Мы уезжаем, как только все распродадим. Марк, сходи в порт и узнай, когда будет корабль до Риги и сколько будет стоить переезд 17 человек. Йозеф, переговори с Ван Грабе. Он давно прицеливается к нашему дому. Скажи, что мы готовы его продать, а я переговорю с купцом из Амстердама, что приходил позавчера. Продам ему луковицы. Оставлю только по десятку каждого сорта. Может, в этом Вершилово тоже нужны красивые тюльпаны и лилии. Там, где есть деньги, нужна и красота. По-другому и быть не может. А еще нужно взять с собою семена всевозможных овощей, злаков и цветов.